Глава 28. «Зарина, зайди ко мне», — слышу в трубке голос Максуда. «Это срочно». «Хорошо, сейчас. До обеденного перерыва, который мы обычно проводим вместе, еще час, так что его приглашение меня удивляет. Сохранив таблицу, которую заполняла, я встаю со своего рабочего места и иду в сторону приемной мужа. Его помощник Илья встречает меня доброжелательной улыбкой. «Привет, Зарина. Отлично выглядишь сегодня». «Привет, спасибо». Улыбаюсь я, уже привыкшая к тому, что Илья любитель расточать комплименты, хоть мой муж этого и не одобряет. «Он меня звал, я зайду?» – спрашиваю у него. «Конечно, он там один». Я коротко стучу, прежде чем заглянуть в кабинет, но, оказавшись за порогом, сразу же оказываюсь прижата к мгновенно закрывшейся за мной двери. «Что ты делаешь?» Максуд обрывает мой протест жгучим поцелуем. Тяжелое тело придавливает меня к твердой поверхности, а нетерпеливые руки шарят по платью в поисках молнии, пока губы безжалостно терзают рот. В ноздри бьет запах его тела в сочетании с парфюмом, который действует на меня, как на собаку Павлова. Я сдаюсь, обхватывая руками шею мужа и зарываясь пальцами в его волосы на затылке, жадно отвечая на поцелуй. Но звук расстегивающейся молнии мигом приводит меня в чувство. «Максуд, нет!» Отталкиваю его, отворачивая голову. Но он продолжает целовать мою щеку, спускаясь к шее и нетерпеливо рыча, словно самый настоящий хищник. «Илья за дверью, что ты делаешь?» «Он ушел на обед пораньше, тяжело дыша», — говорит мужчина, снова наклоняясь к моим губам. Но я припечатываю его бесстыжий рот ладонью, зарабатывая раздраженный взгляд и вопросительно приподнятую бровь. «Ничего он не ушел, я только что с ним говорила. И вообще, что на тебя сегодня нашло? Я же говорила, что не хочу никаких вольностей на работе. Ты же сама сказала утром, что у тебя уже прошли эти дни», — хмурится мой слишком пылкий муж. «Я не могу терпеть до конца рабочего дня, я и так терпел почти неделю». У него такое несчастное выражение лица, что я не могу сдержать смешок. Мы женаты чуть больше месяца, и он впервые столкнулся с моими женскими днями, которые ограничивают доступ к телу. Это, конечно, не останавливало нас от поцелуев и легких ласк, но я пресекала любые его попытки перейти к большему. Поэтому и совершила ошибку, сообщив по дороге на работу, что горизонт чист. Надеялась порадовать его, потому что он с утра был дико напряженный, но не учла того, что терпение этого большого избалованного ребенка может лопнуть в любой неподходящий момент. «Ну давай один разочек, в качестве исключения», умоляюще смотрит на меня глубокие темные глаза. И я почти сдаюсь, потому что не могу перед ним устоять, но мысль о том, что Илья нас услышит, бьется на подкорке. «Твой помощник прямо за дверью, Максуд», повторяю ему, ласково гладя большим пальцем по колючей щеке. «Потерпи до вечера, ладно? Можем даже не ужинать, просто закажем доставку. Я же не могу сосредоточиться на работе», продолжает давить на жалость хитрый жучара. «Вот зачем ты мне сказала это утром, если не собиралась облегчить мои страдания? Я же не знала, что ты такой озабоченный!» Возмущаюсь я, шлепая его по загребущей руке, которая пытается стянуть вверх платье с плеч. «Хотела поднять тебе настроение, и вот благодарность. Я еще и виноватая». «Не заводись, колючка!» урчит он, снова притягивая меня вплотную к себе и прижимаясь губами к ключице. «Ммм, как ты хорошо пахнешь!» «Ну перестань!» Беспомощно стану я. «Максуд, я серьезно». С трудом снова отталкиваю его и подтягиваю сползшее платье повыше, разворачиваясь к нему спиной. «Застегни обратно. Мне до обеда нужно докончить таблицу, и это не может ждать. Обещаю, вечером ты свое получишь сполна». «Зануда», — ворчит Максуд, подчиняясь и застегивая мое платье, но перед этим осыпая мою спину градом коротких поцелуев. «Учти, завтра суббота, и мы весь день проведем в постели. Никаких тебе прогулок». «У-у-у, какой тиран!» Потруниваю над ним, поворачиваясь и коротко чмокая в губы. «Все, я пошла. Попытайся сосредоточиться на работе, потому что если тебя уволят, тебе не на что будет меня содержать». «Меркантильная женщина!» Посмеивается Максуд, шлепая меня по попке. «Все, иди уже, пока я не передумал». Мы выходим из офиса ровно в 6 вечера и не минуты позже, хотя Максуд из тех работников, которые позволяют себе задерживаться после конца рабочего дня, когда дел много. И сейчас как раз такой период. Он отменил наш совместный обед, попросив меня пойти с девочками, потому что хотел поработать, чтобы уйти вовремя вечером. Я, конечно, принесла ему еду на вынос, но он едва ли съел половину, слишком увлеченный своим компьютером. И вот теперь, идя по стоянке плечом к плечу, я почти физически ощущаю исходящее от него нетерпение. Максуд весь на взводе, и он не смотрит на меня, даже когда мы садимся в машину, а выехав со стоянки, прибавляет скорость на допустимый максимум. Хотя и тут его ждет препятствие в виде вечернего движения, каким-то чудом еще не переросшим в пробку. Мы останавливаемся на светофоре, и в глаза бросается яркая вывеска нового детского магазина, увидев которую, мой муж сердито ругается вполголоса. «Что случилось?» Не могу понять причину такой реакции. «Васим, блин, случился!» — хмурится Максуд. «Мы же должны были сегодня поехать к ним на ужин». «Ой, точно! А я и забыла совсем!» У Васима неделю назад родился долгожданный сын. Он пригласил нас с Максудом и еще одну пару своих друзей, чтобы отпраздновать это событие к себе домой. Если честно, я скептически отнеслась к этой идее, помня, как его жена ко мне относится, и не желая весь вечер терпеть на себе ее неприязненные взгляды. Но Максуд меня переубедил. «Не говори ерунду, колючка. Вика тебя, конечно, не полюбит, и подружками вы вряд ли станете, но она не будет плохо к тебе относиться. Поверь мне, я ее знаю. Даже если неприязнь есть, выставлять ее на показ она не будет. К тому же Васим настаивал, чтобы я обязательно пришел вместе с тобой». Я согласилась, в конце концов, но совершенно забыла, что пригласили нас именно на сегодняшний вечер. «Черт, ну что за невезение? Может, ну его, а?» — с надеждой смотрит на меня Максуд. «Отмажемся как-нибудь?» Искушение так и поступить очень велико, но голос разума побеждает. «Нет, Максуд, так нельзя. У твоего племянника родился сын, и ты не можешь просто проигнорировать это. Васим обидится и будет прав. Давай, сверни к какому-нибудь цветочному, купим цветы для Вики. А на малыша можно дать конверт с деньгами. Они сами ему купят то, что нужно». «Какая ты зануда!» – ворчит мужчина, косясь на меня взглядом обиженного ребенка, но все равно прислушивается и разворачивает машину в обратном направлении. Цветочный он идет сам, и спустя несколько долгих минут выходит с двумя шикарными букетами. «Зачем ты купил два?» – не понимаю я, наблюдая, как он укладывает их на заднее сиденье. «Один для тебя», – ухмыляется он. «Я же должен оправдывать свое звание идеального мужа». «Кто это сказал, что ты идеальный?» – дразню я его. Хотя сердце от восторга бьется в два раза быстрее. Максуд любит проявлять знаки внимания, и я все еще не могу привыкнуть к этой его черте. Он дарит мне цветы и милые безделушки в совершенно неожиданное время, без какого-либо повода. Постоянно отвешивает комплименты и не устает повторять, какая я идеальная. Позволяет выбирать кино или что заказать на ужин, когда хочется чего-то вредного. А когда я слишком устаю, в особенно напряженные рабочие дни, всегда приносит мне шоколад и заставляет съесть его для поднятия морального духа. Как бы я ни настаивала, что с меня хватит и маленького кусочка. Я никогда не ощущала такую заботу по отношению к себе от другого человека. Она проявляется в мелочах, но греет сердце больше, чем самые дорогие подарки. И хотя для меня это что-то совершенно новое и неизведанное, я стараюсь отвечать ему тем же. «Это факт, колючка, и мы оба это знаем», — со знающей улыбкой отвечает он на мой вопрос. А по пути к дому Васима постепенно становится обычным собой, видимо, усилием воли поставив свое напряженное ожидание на паузу до того момента, как мы снова направимся к себе домой. Дверь нам открывает Вика, которая для только что родившей женщины выглядит на удивление хорошо. И это несмотря на то, что она даже не накрашена. Уверена, мне настолько не повезет. Всегда удивлялась способности некоторых женщин выглядеть красивыми при любых обстоятельствах. «Добрый вечер!» Вполне милым голосом приветствует нас хозяйка квартиры. Максуд уже поздравлял ее по телефону, поэтому не делает этого снова. Лишь здоровается и протягивает цветы, которые она принимает с благодарной улыбкой. «Добрый вечер! Поздравляю с рождением сына, долгих ему лет жизни!» Вежливо говорю я. «Спасибо, Зарина. Проходите, пожалуйста, в гостиную. Тимур с Лейлой уже пришли, а мне нужно проверить ужин», — говорит Вика, направляясь в сторону своей кухни. Мы с Максудом разуваемся и проходим в комнату, где сидит незнакомая мне пара и Васим. Все друг с другом здороваются и представляются, и, если честно, я чувствую себя неловко в этой компании. Тимур и Лейла — наши соотечественники и соседи по этажу Васима с Викой. Это молодая пара нашего возраста. Причем у них обоих такая эффектная внешность, что у меня такое чувство, словно я нахожусь в компании настоящих кинозвезд. Никогда не видела в реальной жизни настолько красивых людей. Причем Лейла выглядит довольно застенчивой, что кажется невероятным, потому что я мысленно уже представила, что с ее внешностью фарфоровой куколки она наверняка настоящая стерва. Потому что Вика именно такое впечатление и производит. А раз она дружит с этой девушкой, то я ожидала от нее того же самого. Но, к счастью, видимо, ошиблась. «Где же этот богатырь?» Задает вопрос Васиму Максуд, когда с 10-минутной вежливой беседой покончено, а Вика так и не появляется. «Спит, надолго это не продлится», — с усталой, но счастливой улыбкой отвечает новоспеченный папаша. «Надеюсь, хоть поужинать успеем». «Ляль, ты мне не поможешь?» — раздается зов Вики из кухни, и Лейла тут же встает. «Почему бы вам, девушки, все вместе не заняться столом? Нам есть что обсудить без вас», — с намеком говорит ее муж, и у меня внутри что-то опускается. «Я не хочу». Остаться наедине с Викой и ее подругой – худший сценарий и представить невозможно. Но раз мужчины хотят поговорить без женщин, что я могу сделать? Беспомощно смотрю на Максуда, и он украдкой сжимает мою ладонь, глазами указывая на выход с ободряющей улыбкой. Я встаю на нетвердых ногах и с чувством, словно поднимаюсь на эшафот, иду в сторону кухни, где уже исчезла Лейла. Зайдя на кухню, я в растерянности замираю на месте, потому что Вика стоит вся в слезах, держа на руках отчаянно орущего крошечного малыша. «Я ничего не могу с ним сделать, у меня ничего не получается!» Практически рыдает она, обращаясь к Лейле, которая с обеспокоенным видом подходит к ней и смотрит на ребенка. «Он плачет почти все время, когда не спит, я не могу успокоить собственного ребенка!» «Я тут все доделаю, иди в спальню и постарайся покормить его, ладно?» Гладит ее по спине Лейла. «Хорошо, спасибо, Ляль!» Подавленно говорит Вика и выходит, пройдя мимо меня из кухни. «Зарина, можешь посмотреть, что с сервировкой стола?» Тут же включается в работу Лейла. «Я пока проверю мясо. Судя по виду, оно уже готово». «Конечно». Я подхожу к столу, который находится в столовой зоне, отделенной от кухни аркой. Он очень красиво сервирован, но лишь наполовину. Видимо, Вика забросила все в середине процесса, когда проснулся ее малыш. Я продолжаю расставлять тарелки и приборы, пока все не выглядит совершенно одинаково, после чего снова иду на кухню. Лейла в это время уже переложила запеченное мясо в большое блюдо и украшает его зеленью и овощами. «Отнеси салаты, они в холодильнике», — говорит она мне. «Не стесняйся, Вика в ее положении рада любой помощи и не будет против того, что мы хозяйничаем на ее кухне. Мне и правда неудобно заглядывать в чужой холодильник, и, видимо, Лейла заметила мои колебания. Так что после ее слов я открываю дверцу и выхватываю два блюда с салатами, чтобы отнести их на стол. Надо сказать, сразу видно, что готовила Вика сама, а не заказала еду из доставки. Так что выглядит все очень аппетитно. Тем более, что я пропустила ужин и очень проголодалась. Мы с Лейлой молча, но в темпе, завершаем все приготовления к ужину. Однако плач младенца, слышный даже здесь, все не утихает. У меня есть идеи, как можно помочь, но не думаю, что Вика хочет этого от меня. Скорее, эта женщина пошлет меня куда подальше. Тем не менее, ребенок так надрывается, что сердце разрывается от жалости. Так что я решаю попробовать. Когда Лейла порывается пойти помочь Вике и возвращается ни с чем, я решаю, что от меня больше вреда не будет. Иду в сторону плача, угадываю дверь в спальню и, постучавшись, открываю ее. Вика расхаживает по комнате туда-сюда, раскачивая ребенка на руках и рыдая вместе с ним. Она в таком отчаянии, что когда я подхожу к ней и протягиваю руки с вопросом «Можно мне подержать?», без вопросов отдает его мне и просто оседает на кресло, наблюдая за мной слезящимися глазами. Я осторожно прижимаю к груди крошечного мальчика так, чтобы его руки были прижаты к туловищу, и тихо качаю его, давая время успокоиться. Он продолжает плакать еще пару минут, прежде чем понемногу затихает, лишь изредка всхлипывая. «Я принес воду», — раздается растерянный голос Васима от порога, где он стоит со стаканом воды в руках и детской бутылочкой, тоже наполненной водой. Значит, отец семейства все же слышал эту истерику и не продолжил сидеть с мужчинами. Васим оказался не так плох, как я о нем подумала. «Если мама нервничает, то малыш нервничает вместе с ней», — мягко говорю я, прерывая неловкую паузу. «Я могу еще его подержать, пока Вика приводит себя в порядок». «Спасибо, Зарина, но можешь отдать его мне», — говорит Васим, передавая воду своей жене и подходя ко мне. «Все уже сели за стол, присоединяйся к ним, мы скоро придем». Я не настаиваю и, передав ему ребенка, иду обратно в столовую, но там никого нет. «Мы решили подождать, пока малыш не успокоится и вместе сесть за стол», — говорит мне подошедшая Лейла. «Он, кажется, затих». «Да, успокоился. Думаю, вполне может уснуть после большой порции слез. Меня лично всегда тянет спать, если выплачусь как следует. А он новорожденный, так что в принципе не должен много бодрствовать». «Ага, мне неловко», — и полился словесный понос. Лейла производит впечатление нормальной девушки, но мы не знакомки, а мне не всегда легко даются новые знакомства, тем более если оппонент и сам не самый общительный. «Я надеюсь, это не Максуд заставляет тебя плакать?» — шутливо спрашивает она. «Максуд никогда еще не доводил до слез ни одну женщину, так что не надо на меня наговаривать», — нарочито обиженно тянет мой муж, заходя вместе с Тимуром. «Вот я всегда чувствовал, что твоя жена меня недолюбливает. У нее просто хороший вкус», — усмехается Тимур. Лейла выглядит смущенной от своих слов, но зная Максуда, он может с удовольствием усугубить ее состояние. Поэтому я спешу перевести тему. «А у вас есть дети?» «Нет», — хором отвечают супруги, а потом переглядываются. Взгляд Тимура падает на живот жены, который она неосознанно накрывает рукой, и по кривой ухмылке на лице Максуда я понимаю, что он сейчас ляпнет что-то крайне неуместное. Иногда мне просто хочется заклеить ему рот скотчем, потому что он слишком часто забывает о приличиях и о том, что не все темы уместно обсуждать, даже с друзьями. Например, такие как беременность, которую они, очевидно, не хотят пока афишировать. «Интересно, Васим с Викой уже придумали имя малышу?» Снова спешу его опередить, на что мой муж качает головой, взглядом показывая мне, что понимает, чего я добиваюсь. «Мы ждем, когда Дада скажет свое слово», — отвечает сам Васим, который незаметно возник на пороге. «Пройдемте за стол, Вика сейчас придет». А наш крикун, к счастью, решил отдохнуть. Ужин, как ни странно, проходит в более непринужденной атмосфере, чем я думала. Во многом благодаря мужчинам, потому что Вика была отстраненной и не участвовала в разговоре. А Лейла, видимо, сама по себе не слишком много говорит и больше слушает. Мы засиделись допоздна еще и потому, что помогали убираться после еды, за что Вика отдельно поблагодарила меня, что я приняла за хороший знак. Я не стремлюсь ей понравиться и не хочу становиться подругами, но уважительное отношение друг к другу важно для меня, потому что это важно для моего мужа, ведь Васим с Викой на данный момент единственная семья, которая у него есть. Думаю, я переживу редкие визиты к ним, если она не будет всем своим видом демонстрировать свое презрение ко мне. Я же, в свою очередь, постараюсь быть настолько дружелюбной, насколько это возможно, не переходя к грани лицемерия, потому что неприязни к ним у меня нет, и прошлое для меня осталось в прошлом, ведь моя нынешняя жизнь настолько полная и счастливая, что думать о плохом просто не хочется.